Глава 6. Куда теперь? Толстый кусок бревна, который они приволокли с берега, завалился на бок и едва не отдавил Йовару ступню. Юрген перехватил в последний момент. «Ну, бестолочи!» — заключил Йовар. «Позовите Якоба, раз такие задохлики! Правда, он колдовать и ни хрена не умеет, зато хоть полено потаскает!» «Мы справимся!» — процедил Хранка. От натуги у него вздулись жилы на лбу. Теперь Хранка отказывался просить помощи у Якоба во всем, что касалось Йовара и условий его содержания. В прошлый раз Якоб пытался наладить колдовские огни у окна и случайно поджег теневую завесу, отделявшую Йовара от остального зала. А в раз до этого не заметил Шишимру и отдавил ей хрупкую ножку из лишайника и прибрежных веточек. Хранка потратил уйму времени, чтобы наворожить Йовару помощниц, поэтому пришел в ярость. Скрипя зубами, ножку он восстановил, но после подожженной завесы запретил Якобу даже пытаться хоть что-нибудь наколдовать в соборе. Так всех Шишимр спалит. Сама завеса была работой Юргена, и он ее просто залатал. «Полено еще у вас крошится», — заметил Йовар. «Что самое дряхлое выбрали?» Юрген вытер рукавом взмокшее лицо. Обернулся. Йовар едва покачивался на цепях взад-вперед. В кои-то веки его глаза были не стеклянными, смотрели ясно, с любопытством. Очевидно, приключение Юргена и Хранка с куском бревна оказалось самым веселым событием за все время его заключения. «Извини, выбрали без тебя», — Юрген сместил бревно в сторону Хранка. «Ты на осмотр не пришел». Вместе они пододвинули кусок поближе к окну и установили ровно на спил. «Очень остроумно», — фыркнул Йовар. «Но хорошо, хоть руками дотащили, они стали заклинать ветер. Полсобора бы снесли». Вообще-то ветер они тоже заклинали, но снаружи. Помогли себе затолкнуть бревно в лодку. Поэтому оба промокли до нитки и наскоро высушились на крыльце. Теперь под витражным окном высилась мощная древесная колонна в половину человеческого роста, даже выше Шишимр. Сами Шишимры испуганно затаились и только поглядывали из-за теневой завесы. «Надо же!» — восхитился Юрген. «По сути, этих созданий Хранка наворожил из ничего. Туман, звездный свет, вода и багульник». Они не могли чувствовать боль или вести себя как люди, но часто казалось, что их длинноносые мордочки подражали лицам живых. «А сейчас, мое любимое», — Йовар причмокнул, — «кто начнет колдовать?» «Слушай, мастер», — Хранка выгнулся, упершись руками в поясницу, — «мы как будто для себя стараемся». «Вообще возмутительно», — Юрген еще выше закатал рукава рубахи. «Пыжимся тут, огребаем, как не знаю кто». Не то чтобы они ждали чего-то другого. Подвешенный на цепях, Йовар был уязвим и зависим. Совсем не то, к чему он привык. Он явно пытался напомнить себе и другим, что грозен, как и прежде, однако все чаще казалось, что ворчал он просто для вида и со скуки. Поэтому Хранка с Юргеном особо и не обижались. «Ну а как же вам таким не огребать?» — спросил Йовар. «Видать, мало вас гонял в детстве». Юрген отмахнулся. Следующим, что принесли они с Хранка, стал ушат питьевой воды. Поставили рядом с бревном, примерились. «Ну?» — кивнул Хранка. «Давай. С тебя дерево, с меня вода». Юрген достал нож и вонзил в бревно сверху, ровно в середину спила. Взялся за рукоять двумя руками. Сосредоточился. Провернул лезвие, и бревно утробно затрещало в ответ. Острый кончик продавил древесину. Образовалась гладкая чешеподобная ямка. Дальше от ножа поползли трещины. Юрген чувствовал, как они расширялись и сплетались внутри ствола в колдовской узор из ходов, словно бы протаренных причудливым насекомым. Несколько таких ходов прошли бревно насквозь, сбоку в коре появились крохотные отверстия, из которых проклюнулись стебельки снежными листьями. Юрген вытащил нож и отошел. Настала очередь Хранка. Он повел рукой, и из лохани поднялась струя воды. По воздуху перетекла в ямку на бревне, заполнила борозды, углубилась в толщу ствола. Закружила внутри в узоре из трещин и, описав невидимый глазу круг, вновь пробилась на поверхность. Вода выхлестнулась из углубления, но через край бревна не перелилась. Так одной струйкой из ушата вытекла вся вода, бревно набухло, раздалось и превратилось в соборный фонтанчик. Сквозь отверстия в коре было видно, как в ходах закручивались маленькие водовороты. Они тоже не выливались наружу, а только орошали молодые листья мелкими брызгами. Хранко мягко соединил подушечки пальцев, журчание воды пропало, уступив совершенной тишине. «Сделай ступеньки, пожалуйста», — Хранко кивком указал на прячущихся шишимар. «Они не допрыгают, могут встать друг на друга, конечно, но...» Юрген коснулся шершавой коры. Вжих, кора забурлила, заскрипела и выдалась вперед, образуя три коренастых ступени от пола до верхушки бревна. «Готово!» — Юрген выпрямился и с наслаждением оглядел работу. «Ну, красота!» Теперь шишимары будут быстрее приносить Йовару воду. Зачарованный фонтанчик бил сам по себе. «Пей и мойся сколько хочешь». Юрген отщипнул один из листочков, покатал его между ладонями и выпустил на водную гладь, такую прозрачную, что можно было рассмотреть все древесные кольца под ней. Листочек расправился, превратился в крохотную лодочку. Хранко скрестил руки на груди. «Что скажешь?» Йовар с прищуром оглядел и бревно, и бесшумно бьющую над ним воду, и даже маленькую зеленую лодочку. «Признаю», — вздохнул он, — «колдуете вы лучше, чем полено таскаете». «И на том спасибо». Юрген шутливо по-собачьи втянул носом в воздух. «Хм, вода лесом пахнет, как дома». Йовар криво усмехнулся. «Наконец-то, а то вонь здешней тины уже до смерти надоела». И прикрыл глаза. Он стоял, согнув колени. Всегда так делал, чтобы дать отдых ногам. А когда попытался провернуть в плечах затекшие руки, цепи лязгнули, и Йовар сдавленно выдохнул. Юргена кольнуло. «Не дело так мучиться. Он старый человек. Не ласковый, огромный, страшный и все-таки старый. Если мироздание хотело рассчитаться с ним за зло, которое он творил, почему не сделало этого раньше?» В черных кустистых бровях Йовара серебрились седые волоски, и уже не единичные, как в бороде. За последнее время их стало ощутимо больше. «А ты имеешь право жалеть его?» — спросил голос в голове. «Ты стоял на этом самом месте, когда он показал тебе, что сделал с Чеславом. А скольких не показал? Ты видел, как он доводил до слез своих учеников. Ты слышал от Мала, как он расправился с Чедомилой во дворе теней. А сколького не видел и не слышал? И ты все равно печешься о нем, как заботливый сын и верный пес». «А что мне делать?» — возразил Юрген сам себе. — Отвернуться от него сейчас, когда он закован в железо? Он всех нас защищал. Хранко деловито откашлялся, привлекая внимание. — Может, — подсказал он, — все-таки поделишься кое-чем с Йоваром? Юрген удивленно глянул на Хранко. — Серьезно? Он бы в любом случае не уехал, не попрощавшись. А Хранко, видимо, переживал, что ему самому придется объясняться с учителем. Йовар приоткрыл глаза, спросил сурово. — Но... «Ты ведь понимаешь, что у сотен людей от этого мурашки бы пошли, а ты стоишь хоть бы хны». «Да я тут засиделся», — Юрген развел руками, «поэтому и спросил у пана Авра, чем могу быть полезен». Ложь. Он предлагал свою помощь в поимке создателя чудовища, а пан Авра нашел ему куда менее любопытную работу. Йовар скрипнул зубами. «И давно ты исполняешь прихоти Авра?» Встал на полной ступни, выпрямился. «Давай выкладывай. Куда ты опять?» Мрачно посмотрел на Хранко. «А ты чего?» — рявкнул. «Заделался чародеем Драголожи, а так и остался мальчишкой, которому лишь бы вывести всех на ссору?» Ляпнул. «И довольны в кусты?» Губы Хранко сложились буквой «О». Юргену ужасно захотелось хохотнуть. Совсем не к месту, но сколько же в их жизнях было подобных случаев. В детстве и юности Хранко мог мимоходом выдать то, что Юрген предпочел бы скрыть. На дворе завел весь грекоцвет. Не знаешь, из-за кого это, Юрген? Или Йовар, я не могу найти сборник северных порч. Не знаешь, где он? А сборник уже пару часов лежал на дне топкого чернолесского болота, куда его случайно столкнул щенок. «Если не помнишь», — заметил Юрген, — «тебя лет до 15 за такое били. Старые привычки берут свое?» Хранко свел брови. «Наверное, сейчас вспомнил. Юрген был младше, но по-звериному проворнее отчаяние. Так что если в тереме случались потасовки, сильно доставалось тонкому носу Хранка. Потом над ним хлопотало Боя, и Юргену казалось, что на это тоже был расчет. А еще у Хранка на ногах наверняка остались следы от пёсьих зубов». «Но дуралее!» — Йовар сплюнул. «Хранка, уйди с глаз! А ты подойди давай! Долго еще собирался скрытничать?» Не говоря ни слова, Хранка выскользнул за теневую завесу. Йовар начал багроветь. «Если я закован, это еще не повод снюхиваться со всеми за моей спиной!» Он наклонился вперед. цепи лязгнули, и из-под кандалов на потрескавшиеся, будто бы обугленные предплечья, хлынула новая волна яркой черноты. «И это я еще молчу про Кожемерину ученицу, которую ты потрахиваешь!» Юрген скривился. «То есть Хранка и про Уршул рассказал?» «Болван!» — прошипел Йовар. «Я думал, ладно, пусть ты сошелся с этой девкой, хотя надо быть конченным тупицей, чтобы связаться с той, кто без труда совьет веревки из твоего мягкого разума. Но я надеялся, что, по крайней мере, ты будешь на виду, а сейчас ты явно куда-то намылился». Юрген сощурился. Покатал на языке острый ответ. Сделал вдох, выдох, сказал. «Я тоже буду скучать по тебе, Йовар», — шагнул вперед. «Панавра не имеет ничего общего с Уршулой. Она остается здесь, а значит, не сможет свить из меня веревки, даже если захочет. К пану Авра я сам пристал с расспросами. Не хочу бестолку шататься по тервице. Вчера он предложил мне дело — найти Альжану и побыть с ней, пока и ловит чудовище. Я согласился». Йовар зло пожевал губы. Поразмышлял. «Что ж...» — он чуть согнул колени. Вид сразу показался более расслабленным, хотя в темных глазах сверкали молнии. «Если ты будешь с Альжаной, то хотя бы не станешь участвовать в этой ловушке». Юрген пожал плечами. «Выходит так. Но тварь пока на свободе, а значит, ты все равно сможешь ее встретить». Насупился. «А дорога? Ты пойдешь один?» «Я не могу вечно таскать за собой Чарну. Она и так уже настрадалась». «И как ты отыщешь Альжану?» «Так же, как и раньше, по собачьи. У меня осталась ее подвеска». Юрген склонил голову на бок. «Не беспокойся, со мной ничего не случится. Я не думаю, что Альжана далеко. Возвращаться в Тачерату или Кубрецкие горы ей точно нет смысла. Панавра втерживается, а Грацк наверняка теперь взбеленится, если чудовище хоть немного приблизится к его владениям». Взгляд Йовара затуманился. «Мне не нравится, что Авра куда-то тебя отправляет». «Он просто ответил на мою же просьбу». «У Авра», — отрезал Йовар, — «ничего не бывает просто. Ты ошибаешься, если думаешь, что у него или Кожемеры на душе грехов меньше моего. Они тоже заслужили здесь повисеть». И яростно тряхнул цепями. «Эй, осторожно!» Юрген в полпрыжка оказался еще ближе. Чернота и так наползала на тыльные стороны кистей Йовара, но сейчас кожа там вздулась и лопнула, обнажая маленькие кроваво-смоляные язвы. «Что ты делаешь? Неужели тебе мало?» «Юрген!» — шикнул Йовар. «Ты ведь не послушаешься, если я велю тебе остаться. Немногое может приказать развалюха в цепях, которая даже пожрать сама не может, а?» «О, тайные люди, Йовар!» «Слушай!» — он силой сжал рот, и Юргену почудилось, что его нижняя губа дрожала. «Я знаю, что ты все равно уйдешь, как ушел из Чернолесья еще весной, но я хочу, чтобы ты себя берег. Поклянись, если что-то случится, ты немедленно пошлешь сюда ворона!» Юрген рассеянно закивал. «Конечно!» «Поклянись!» — взревел Йовар. «Клянусь! Только успокойся! Зачем себя мучить?» «Да плевать!» — он мотнул косматой головой, и Юрген пораженно заметил, что глаза Йовара покраснели. «Ты что?» — Юрген с трудом подбирал слова. «Плачешь?» Йовар расщерился и мотнул головой сильнее, точно пытался отвернуться. «Пошел нахрен!» — возвестил. «Раз ты такой дружок Авра, попроси его вставить тебе новые зеньки, раз старые отказывают!» Юрген отступил. «Йовар, я...» Он только что увидел, как его наставник прослезился из-за того, что он покидал Тержвице. «Йовар!» И прослезился. «Если хочешь, я...» «Но уж нет!» — отрубил Йовар гневно. «Собрался уходить? Уходи! Развел тут непонятно что! Хорош сиськи мять!» Фыркнул. «Ладно уж, ничего, обойдемся тут без тебя. Просто не дури, и все будет в порядке». Посмотрел на лилово-синее витражное окно. «Да, я переживаю за тебя, но голова у тебя своя. Вот ею и пользуйся». Колдовские огни у окна потрескивали, как пламя в очаге. Они давали не только свет, но и тепло. Лето заканчивалось, и в соборе за пределами теневой завесы было сыро и противно холодно. «Эй, Йовар!» Юргену казалось, он обязан что-то сказать. Что-то, что окажется важнее всех пустых перебрехиваний с Йоваром за то время, что тот провел в цепях. «Я думаю, ты правда много наворотил за свою жизнь», — шаркнул ногой о каменный пол. «Столько, что у порядочных людей волосы бы зашевелились, но у меня нет другого родителя, кроме тебя», — чуть улыбнулся. «Меня это устраивает». Йовар метнул на него взгляд, и снова в уголке глаза влажный блеск. «Иди давай», — буркнул. «Тебе еще Хранка морду бить». «С ловлей чудовища справятся быстро», — заявил Юрген уверенно. «Я скоро вернусь». Йовар опять повернулся к окну, медленно кивнул. «Возвращайся уж». Юрген задумчиво погладил себя по затылку. «Добавить ли что-то еще? Не будет ли чересчур тошнотворно?» «Ой, шагай отсюда!» — Йовар сморщился. «Надоел хуже горькой редьки». «Мог бы махнуть рукой, наверняка бы махнул». «До встречи!» — Юрген посмотрел понимающе. «Как приду обратно, сразу с тебя найду!» — подмигнул. «Ты только далеко не уходи!» Йовар криво усмехнулся. «Гаденыш!» Юрген отвесил полупоклон и шагнул через теневой полог. Остальной зал, полутемный и пустой, дохнул плесневой сыростью. Собор обветшал с тех пор, как Кажемер уехала в Стоегост. Может, Уршула могла бы поддерживать его чарами вместо нее, но не решала сюда соваться, чтобы не тревожить Йовара и не мозолить глаза его ученикам. К слову, об Уршуле. Юрген думал, что Хранка скрылся в небольшом плавучем домике, который теперь занимал сбой, но на удивление обнаружил его сидящим на крыльце. Хранка ждал его, поглядывая на серое, совсем уже по-осеннему набрякшее небо. Врезать ему хотелось ужасно, как в старый добрый, так, чтобы согнулся. А потом, сгладя разницу в росте, запустить пятерню в его вороньи волосенки, любовно подстриженные по уровню нижней челюсти, есть где зацепиться, и макнуть головой в озеро. Но вместо этого Юрген, поставив руки в боки, разочарованно выдохнул. «Ну ты и свинья!» Взгляд Хранка почти что виноватый. «Во-первых, я бы и без тебя разобрался, когда говорить с Йоваром». Юрген наклонился, Хранка все еще сидел. «А во-вторых, я всегда уважительно относился к твоей жизни. Надо было держать язык за зубами. Я молчал. Надо было сделать так, чтобы никто не узнал про вас с боя, когда вы этого еще не хотели. Я делал!» Хранка посмотрел себе под ноги на воду. «Извини». «Я...» Юрген ткнул себя в грудь. «Покрывал вас, хотя мы все жили в одном тереме!» Сделал широкий жест рукой. «А ты на огромном озере удержаться не можешь!» «Боя не ученица Кажемеры», — возразил Хранка. «Вообще-то, я тоже о тебе беспокоюсь. Мало ли, что она могла с тобой сделать. Мне нужно было посоветоваться с Йоваром». «Беспокойся о том, чтобы твой нос не встретился с каменной кладкой», — предостерег Юрген. Одна беседа с Йоваром, и он тоже начинал звучать как тот, кто, недолго думая, способен пересчитать ребра. «Поговорил бы со мной или Уршулой, раз все вынюхал. Это лучше, чем выпускать свою гнильцу». «Ты меня не слушаешь». «Ну, охотнее бы послушал, если бы ты вел себя, как переживающий братец, а не стукач». Юрген скрестил руки на груди. «Мерзко». Хранка пригладил волосы. «Стоило поступить по-другому», — согласился он. «Прости, я не со зла». «Что сказал Йовар?» «А что бы ты хотел услышать?» Юрген сощурился. «Что он полил меня помоями и проклял? Ты уже хозяин дикого двора. Тебе мало? Собираешься меня совсем в грязь втоптать?» Хранка дернулся, как от пощечины. «Нет, конечно». Он пересел полубоком, так, чтобы было удобнее разговаривать. «Но мне тоже не нравится, что ты выполняешь поручение Авра. Уезжать из Стержвица мне нельзя. Оставаться и проводить время с женщиной, которая мне нравится, тоже?» Юрген хмурился так, что ломило лоб. «А что можно? Сидеть и заглядывать тебе в клювик?» «О небо, Юрген, что ты несешь?» Хранка поджал губы. «Делай, что хочешь, никто тебе не запрещает. Просто подумай, как это выглядит со стороны. Я правда боюсь, что ты угодишь в беду». Юрген подвигал желваками. «Я не такой тупица, как вы думаете», — произнес он жестко. «Я понимаю, что я делаю. Я могу за себя постоять». Хранка помолчал. «Хорошо», — вновь перевел взгляд на озеро. «Я рад, что ты это осознаешь». И протянул ему руку, дескать, «помоги подняться». Юрген побуравил ее злым взглядом, хмыкнул, а потом стиснул ладонь Хранка своей. «Ну не злись!» Хранка ловко по птичье вскочил на ноги. «Вышло некрасиво, но я не желал тебе ничего плохого, и я ничуть не расстроюсь, если ты вдруг передумаешь и решишь никуда не идти». Хранка быстро огляделся, проверяя, нет ли никого вокруг. Приблизился к Юргену и тихо сказал. «Ты ведь прекрасно понимаешь, что творится неладное», — вздохнул. «И ты знаешь, что я никому не доверяю так, как тебе и Бое. Но если что случится, разбираться будем мы с тобой». Йовар отошел от дел, и я не думаю, что он к ним когда-нибудь вернется. Поморщился точно от боли. «Мне спокойнее, когда ты рядом». Чуть толкнул его в плечо. «Так что возвращайся быстрее. И не забудь прислать мне воронов», — погрозил пальцем. «Причем как можно чаще». Ярость схлынула, и вместо нее осталась лишь бестолковая нежность. Юрген осознал с пугающей ясностью, у него не было никого, кроме них. Тержвица, Кожемера, Авра и, возможно, даже Уршула — это все приходящее. У него действительно нет других родителей, братьев и сестер, только те, что жили с ним в Чернолесье, в огромном тереме, пропахшем чародейскими травами, с подвалом, полным настоящих шишимар. «Ладно», — Юрген почесал нос тыльной стороной ладони. «Слушаюсь, ты тоже передавай, как вы тут без меня». Хранко тоскливо посмотрел на небо. «Скоро вернется Кожемера». «Знаю». «Еще бы», — усмехнулся. «Ты-то все новости Звенящего двора получаешь из первых уст». Посмеивался над моими воронами, а сам завел себе птичку соглядатая. Называть орлицу птичкой, конечно, было забавно, но Юрген только закатил глаза. «В любом случае», — Хранко посерьезнел, — «надеюсь, мы справимся, чтобы там ни было дальше». Юрген ответил несомненно. «Пойдем уже», — Хранко зябко повел плечами. «Холодает. Если к осени не разберемся с этой сумятицей, вообще все оледенеем. Да и дома уже к зиме надо готовиться». Юрген улыбнулся. «Дома. Приходи на ужин к нам с Боей. Она и Йовру через Шишимар передаст. Ну а если будешь в это время прощаться со своей зазнобой, тогда приходи утром». Над озером наметились первые полосы золотых сумерек. «Да», — согласился Юрген. «Ему правда стоило зайти к Уршуле. Он и по ней будет скучать». Однако вслух сказал. «Не нагнетай! Уверен, меня не будет совсем недолго». Махнул рукой, и волна подтолкнула лодку поближе к крыльцу. Деревянный бок царапнул ступень. Юрген поставил ногу на лодочный нос, запрыгнул внутрь. Сказал с насмешливым сочувствием. «И вы опять будете маяться, не зная, как от меня отцепиться». Кру-кру. Сначала как отдаленное птичье переругивание. Ничего особенного. Альжана сидела у костра, заклинала горячий воздух и прочесывала им влажные волосы, словно гребнем. В общем, думала о своем и вполуха слушала, как Лали читал ей про древние чародейские касты. А потом уловила движение. Над кустами пролетела большая черная птица. Она сразу почувствовала, что это был необычный ворон, но даже не смогла бы объяснить, как. Что менялось в птицах, когда они, воспитанники дикого двора, ворожили над ними? Стоило только передать весть, и случайный ворон, пойманный где-то в неизвестном лесу, становился неуловимо похож на царственных питомцев Хранка. Но поймет ли это Лалли? Расправа над ним случилась, когда Хранка был ребенком. Вряд ли в то время он уже вовсю заклинал птиц, и тем более не учил этому старших учеников Йовара. Альжана постаралась не смотреть на ворона у кустов. Пожалуй, подумала она, Лали и не обязательно знать определенное колдовство, чтобы догадаться, что-то здесь нечисто. С чего бы ворону так выжидающе копошиться у человеческой ставки? А он ведь мог стать требовательнее и подлететь еще ближе. Хоть бы нет. Хоть бы нет. Вечерело, а Лали был близорук. Сейчас он сосредотачивался, чтобы разобрать текст в книге. Чем меньше света, тем ему тяжелее рассмотреть что-то еще. Но ворон в движении. Надо срочно дать ему понять. Она его увидела. «Извините!» Альжана перехлестнула на груди бахромчатые концы платка, которым укрывала шею и плечи. Смущенно сказала. «Не могу спокойно вас слушать после того, как выхлебала столько чая». Поднялась. «Я сейчас вернусь». Из осторожности, не напрямую к ворону, Альжана обошла кибитку сзади и углубилась в заросли, надеясь, что если это правда умная, заколдованная птица, то подлетит к ней сама. Так и вышло. Альжана тут же указала вниз и шикнула. «Сюда!» — ворон приземлился. Альжана погладила его спинку дрожащей рукой. Чары явно принадлежали не самому Хранка. У него они ощущались иначе. Воздух над птицей становился плотным и словно бы терпким. Еще до того, как удавалось прочувствовать послание, можно было уловить запах сушеной травы, дикая ежевика, пергамент. А сейчас Альжана почуяла над оперением прохладную свежесть, как легкий ветерок с моря, или первый морозец, или мята, сорванная на теремном дворе. Юрген. Альжана прикрыла глаза. На внутренней стороне век влажная темная глубина, словно Альжана посмотрела на дно колодца. В отличие от Хранка, Юрген не передавал с воронами картины происходящего, только слова. Но он был сильным колдуном, и даже в простой рассказ просачивались образы того, что его окружало. Очевидно, это сообщение Юрген передал из Тержвица, оттуда и ощущение озерной промозглости. «Здравствуй», — Это раздалось прямо в ее голове. По-мальчишески задорно. «Не думаю, что ты успела по мне соскучиться, но я снова направляюсь к тебе. Пан Авра решил, что мне безопаснее побыть с тобой на время ловли чудовища». Судя по изменившемуся голосу, он скорчил рожу. «Так что пока все будут заманивать его в ловушку, мы с тобой попутешествуем по холмам, довесим, там, где нам скажут». Хмыкнул. «Спутник твой, наверное, не обрадуется, но ничего, придется потерпеть. Даже если что-то у пана Авра не получится с ловушкой, я все равно тебя в обиду не дам. Не переживай». Альжану обдало жаром. «Не обрадуется, это мягко сказано». «У меня есть подвеска с твоим запахом, но если ты подскажешь, где вы сейчас и куда направляетесь, я быстрее вас найду». Чмокающий звук, как от воздушного поцелуя. «До встречи». И добавил настороженнее и тише. «Расскажу тебе потом про Йовара». Послание закончилось. Альжана выпрямилась и осмотрелась. Нет ли Лалли, но, видно, он так и остался у костра. Первый порыв. С этим же вороном передать, чтобы Юрген оставался в Тержвице. Нечего ему тут делать. Их с Лалли общение и так было напряженным, а теперь, если Лалли решит, что Юрген его подозревает, расправится ли он с ним, как с теми наемниками? Тут же Альжана признала, ничего не насторожит Юргена больше, чем слезная просьба повернуть назад. Он прибежит еще быстрее и сразу начнет задавать вопросы, а ведь Альжана не сможет ему ответить. Она пока не выяснила ничего, что не покрывало бы данная Лалли клятва. Альжана вытерла ладонь о юбку, махнула и процедила. «Лети прочь!» Ей надо хорошенько подумать, а потом незаметно найти другого ворона и отправить послание, которое не будет стоить Юргену головы. Задерживаться нельзя. Лалли не должен увидеть ее смятение. Она похлопала себя по щекам, расправила плечи и мысленно проговорила «все в порядке, ничего не произошло». И тут же вспомнила, как там сказал Лалли за игрой в «Калифову войну». Скорее всего, пан Авра понял, что душегубы не справились. Значит, скоро он пошлет к нам кого-нибудь еще. Альжана мысленно выругалась. Ушлый ты чаратец. Чего он хотел? Чтобы пронырливый Юрген раскрыл Лали, да так, чтобы весть об этом долетела и до Тержвицы, и до Птичьего терема, и до Горестного замка? Но как Юрген сможет сделать это, не вступив с Лали в бой? Он хорош, но Лали сильнее. Или Авра надеется, что Юрген успеет передать свои подозрения друзьям? Нужно будет поразмышлять об этом в более безопасное время, ночью или во время купания. Альжана обняла себя руками. Сможет ли она сейчас удержать лицо? С одной стороны, она не новичок. Чего только не приключалось, пока она жила в диком дворе. Альжана тайно выбиралась в соседние деревни вместе с Юргеном и Боей, а потом дотошно заметала следы. Помогала разыгрывать представление, если нужно было, чтобы Йовар не заметил отсутствие Якоба. Его пьяного тем временем вытаскивали из речки Хранка и Юрген. Или подкупала сластями Шишимар, которые должны были устроить бедлам в подвале, чтобы заглушить последствия неправильно сваренного зелья. Бурлила и шипела, как водопад. И взять на себя ответственность за лопнувший котелок. Йовар ценил Шишимар больше Альжаны, так что сильно на них не злился. Да и в конце концов Альжана, хотя постоянно находилась у Йовара под носом, связалась с госпожой Кожемерой, а потом сбежала из Чернолесья, и ее даже не сразу хватились. Она сплела пальцы в замок. Нет, она явно не так плоха и проста, как обычно о себе думает. Но с другой стороны, где Йовар, уверенный, что страха перед ним достаточно, чтобы удержать всех в узде, а где проницательный Лали, который столько лет ото всех скрывался? Наверняка у него наметанный глаз, и он сразу предположит, что она что-то утаивает. Альжана сжала кулаки. Жавор бы его побрал. Она сорвала ближайшую травинку и пощекотала ею кончиком в ноздре. Шумно чихнула. Сделала так еще раз. Много ли можно прочитать по лицу, если оно перекошенное со слезящимися глазами? Альжана выбралась из зарослей и вернулась к костру, натирая зудящий нос. К счастью, Лали остался там, ждал ее, заложив страницу пальцем. «Зачихалась», — оповестила Альжана печально. «Может, вы меня заразили?» Хоть бы оказалось, что он не видел ворона. «Хоть бы!» — Лали задумчиво погладил переносицу. «Я старался быть осторожным», — сказал он. «Но мы все равно путешествуем вместе, так что...» Альжана пожала плечами. «Да ладно», — поправила платок на плечах. «Я крепкая». «Если чудовище не убило, простуда и подавно не справится». Лали ничего не ответил. Сухо полюбопытствовал. «Продолжим?» Альжана глянула на книгу на его коленях, вызвала у себя зевок и попыталась подавить его, не размыкая губ. А когда не получилось, прикрыла рот ладонью, но вслух сказала: «Конечно». Вид у Лали точно она котенка пнула. В мгновение ока промелькнули изумление, недоверие и обида. А, впрочем, лучше в другой раз. Он прочистил горло, невесело усмехнулся. «Раньше вы так явно не показывали, что вам скучно». Альжана поняла, надо быстрее заканчивать разговор, чтобы остаться наедине с собой, а иначе лопнет от переизбытка чувств. «Но раньше я была влюблена в вас по уши», — она встала, добавила. «Простите, наверное, я просто отупела с того времени. Лучше, правда, отложить». «Не извиняйтесь», — Лаля отложил книгу. «То, что вы вообще меня слушаете, удивительно». «Но его, очевидно, зацепило». «Не один ты догадываешься, что у меня на душе», — подумала Альжана не без злорадства. «Я тоже кое-что смыслю». «Только вот, стоит ли сейчас хорохориться? Что если потом случатся страшные вещи, и Альжане придется умолять Лали не причинять Юргену вред?» Альжана помедлила, глубоко и мерно подышала. «Не следует портить и без того натянутые отношения. Это невыгодно». «Лали?» — она шагнула к нему. «Правда, простите, не знаю, что на меня нашло. Это низко, использовать такие колкости. Надо либо совсем молчать, либо вести себя достойно». «Да бросьте», — Лали посмотрел на потрескивающий костер. «Делайте, как вам угодно». А вот теперь Альжана почувствовала себя негодяйкой. Пришлось напомнить себе, кто из них убийца. «Иногда мне действительно хочется вам нагрубить», — призналась она. «Но сами поймите, вы не представляете, как вы мне нравились». «Я не уверена, что до конца смирилась со всеми изменениями», — Лали кивнул. «Я понимаю. Не оправдывайтесь», — указал взглядом на кибитку. «Идите отдыхать». С удовольствием бы, но, казалось, беседа не окончена. Напряжение подрагивало в воздухе, как упругая тетива. Если ее пренебрежение сумело расстроить Лалли, значит, не так уж ему было все равно и на нее, и на ее благополучие. Разумеется, недостаточно, чтобы не творить жуть, но, может, этим удастся воспользоваться. Она стояла перед Лали, по-прежнему сидящим у костра, и вспоминала, с каким восторгом некогда слушала его даже самые нудные учебные тексты. Протянула руку, дотронулась до его плеча, слегка сжала, ужаснулась про себя, но она и дает. «Ладно», — отдернула руку, будто обжегшись, — «правда, пора отдыхать». Не приведи длани, она переусердствует и покажется чересчур благосклонной. Лали сразу поймет, она что-то замышляет. Не дурак же, который размякнет от простого касания. Лали пораженно промолчал. Уже в кибитке, задернув полог, Альжана скрючилась и вцепила себе пальцами в волосы. Юрген, мать его, ну что, что с ним делать? И тут же приказала себе: рассуждай здраво. Юрген появится, и, может, Лали ни дня не позволит ему попутешествовать с ними, особенно когда узнает, что за всем стоит пан Авра. К тому же этим он причинит Йовару невыносимую боль. Никого в целом свете Йовар не любит так, как Юргена. Лали наверняка порадует его страдания. А что о ней самой? Ну, поревет. Попроклинает Лали еще сильнее. Нет, ради нее Лали и не подумает остановиться, как не остановился и раньше. Кажется, она только что думала о возможной выгоде, дуреха. Даже если она продолжит трогать его за плечи или позволит зажать себя у кибитки, или скажет, что он самый замечательный и справедливый, глупости. Ни у ее ненависти, ни у ее любви нет над ним власти. Она — крохотный караульный в большой партии калифовой войны. Она забавляла Лали, и ее восхищение позволяли ему чувствовать себя живым. Возможно, он действительно был немного влюблен в нее, но толку? Ему так много лет не хватало чужого признания. Легко ли устоять, когда какая-то барожская девка слушает, разинув рот, и смотрит отупевшими глазищами размером с самовар? А потом еще и лезет целоваться. Альжана смачно прикусила губу. «Соображай», — велела она себе. «Ты не можешь подставить Юргена и просто ждать, когда он прибежит на верную смерть». И тогда... Внезапно, как удар под дых, нашелся ответ. Альжана разогнулась, прижалась спиной к стенке кибитки, выпалила едва слышно. «О!» «Конечно, это будет непросто, но если получится...» Альжана прижала ладонь к груди, словно боялась, что бешеный стук сердца привлечет Лали. «Если получится...» И стало так волнительно сладко от мысли, как хорошо все может обернуться. «А если не удастся...» Она пропала. «Что ж, Выбор невелик. В этот вечер Альжана уснула еще до того, как окончательно стемнело, а следующие дни осторожно примерялась, размышляла, как бы ей осуществить все, что задумала. Лали по-прежнему вез ее на север, сквозь густые безмолвные леса, вдоль блестящей ленты реки Кишны. После ее выходки с Зевком он стал тих и замкнут, как в самом начале их пути. Не порывался читать ей новые книги, не увлекал ее историями своей насыщенной несчастливой жизни. Правда, сдержанно пояснил, что больше не может спать на земле. Кашель его замучил, так что придется потерпеть его в кибитке. Иногда Альжана, лежа на скамье без сна, слушала его дыхание, и в голове ее внезапно становилось совершенно пусто. Ни страха, ни злости, ни прежнего вожделения. Только усталость и решимость все изменить. Одним утром она выбралась из кибитки. Мощные стволы темных сосен уходили высоко в серо-голубое небо. Над покровом из прелой травы висела туманная дымка, и было так холодно, словно уже наступила осень. Над головой покачивались и скрипели ветки, вдалеке кричали птицы, их голоса разносились эхом. Лалли уже не спал, вычесывал Садемии гриву. Альжана подошла к нему, кутаясь в платок и поморщиваясь, когда по щиколоткам хлестала влажная трава. «Доброе утро», — она указала на деревья на противоположной стороне поляны. «Я туда». «Нашла удобное место. Пойду искупаюсь». Лали погладил обросшую щеку. Бриться он почти перестал, так что вид у него теперь был куда более лиходейский, чем когда он поддерживал любимую Альжаной пиратскую щетину. Спросил. «Недалековато?» Альжана пожала плечами. «А-а-а», — протянул Лали понимающе. «Сейчас язвите, что я это из личной выгоды спрашиваю. Но за все путешествие я ничем не нарушил вашего уединения». Резко отбросил веточку, снятую с лошадиной гривы. «Смею надеяться, я еще не так низко пал, чтобы вы заподозрили меня в желании за вами подглядеть». Альжана мазнула по нему скучающим взглядом. «Да не буду я извить», но Лали все равно стал объясняться. «Я не знаю, не послал ли Панавра еще головорезов. Прежним он велел сначала разобраться со мной, но если они увидят вас во время купания...» «Лали?» Альжана вздохнула. «Вы же знаете, я сама всего боюсь, далеко не уйду. Не на поляне же из ушата поливаться». «Если чуть подождете, я спущу кибитку поближе к реке». Альжана кисло скривилась. «Мне надо помыться», — проговорила она. «Сейчас. Я сказала вам это, чтобы вы меня не теряли. Вы и так имеете огромную власть надо мной. Извините, еще не хватало, чтобы я отпрашивалась на купание». Лали отвернулся. «Идите, конечно, просто осторожнее». Воды теперь хватало вдоволь, благодаря близости к реке и колдовству Лалли. Иногда, как в сегодняшнюю ночь, вода сама вытягивалась в выставленные ушаты прямо из сырого воздуха. Альжан отволокла один такой ушат за дальние деревья, спустилась к овражку. «Шельма», — подумала она. С чего такое внимание от Лалли? Да, она явно могла найти место и поближе к нему и кибитке, но неужели это настолько подозрительно? Не одна ведь к реке собралась. Она удостоверилась, что Лали за ней не шел. За соснами, отделяющими от нее их поляну, никакого движения. Сбоку мирно стрекотала сорока, шелестели заросли у овражка. Тишина. Солнце на мгновение пробилось сквозь облачную пелену и озолотило сосновые бока. Альжана действительно верила, Лали не станет подглядывать за ней, пока она умывалась. А значит, это можно было использовать. Она скрутила платок в жгут и перекинулась через него, взмыла и сразу направилась вглубь леса. Бух, бух, бух. Маленькое сердце в птичьей грудке, как громовой раскат, будто она уже собралась сбежать, а не просто... Альжана напрягла крылья. Она поднималась и поднималась, пока не достигла верхних ветвей. Поискала глазами дерево сильнее, чем соседние, и опустилась к его корням. Если его, правда, облюбовали вороны, лучше не попадаться им в теле малиновки. Животное, в которое превращался чародей, обычно вызывало настороженность у других, настоящих, и его предпочитали не трогать. Но не хотелось испытывать судьбу. Мало ли, вдруг Альжану случайно сожрет какой-нибудь невнимательный голодавший ворон. Альжана стукнулась оземь, превратилась обратно и тут же начала колдовать. В барожских лесах водилось много воронов. Привлечь одного не должно было стать сложной задачей, но Альжана все равно решила убраться подальше от Лали и отыскать дерево, которое, как ей казалось, выглядело подходящим для их гнезда. На всякий случай Что ни говори, Хранка хорошо обучил однокашников своим чарам, чтобы те без труда сумели поймать птицу и передать с ней послание. Она развернула руки ладонями вверх. Ветер закружил, качнул сосны. Кру-кру! Одна ветка треснула под тяжелым телом. Взмах из сине-черных крыл, едва уловимый скрежет когтей, и ворон опустился перед Альжаной, посверкивая блестящим глазом. Альжана согнула пальцы, грибком раздвинула загустевший воздух, села на колени и откашлялась. Ее голос не должен звучать так, будто она целые дни проводит с могущественным чародеем, который способен убить и ее, и Юргена, и даже тех, кто решит явиться им на подмогу. Альжана погладила шею ворона. Тот смотрел зачарованно, не отрываясь, а его бездонный глаз подернулся лиловатой дымкой. «Здравствуй!» — она улыбнулась. Каждый звук отдавался толчком в подушечках пальцев. «Рады тебя слышать. Мы едем вдоль Кишны на север. Может, придется резко изменить путь из-за чудовища, но, надеюсь, нет». Вдруг Лали что-то ударит в голову, и он свернет с пути. Вздохнула. «Если честно, — призналась она, — я ужасно устала от езды в кибитке. Думаю, будет быстрее и безопаснее, если мы продолжим путь с тобой вдвоем». «Главное, ничем не затронуть клятву, обойти ее осторожно, как опытный кладоискатель, смертоносную ловушку в гробнице халазарского царя». Альжана не могла ни бросить тень на Лали, ни намекнуть, что связано чарами. «А если еще честнее», — облизнула губы, — «думаю, вам лучше не встречаться с Лали. Вы не очень ладили в прошлый раз. Давай я объясню ему все, а ты, когда почуешь, что мы рядом, снова отправишь мне ворона, и я сама к тебе прилечу». В ее голове это звучало убедительнее. «Чего время-то тянуть?» — спросила непринужденно. «Эти лишние разговоры втроем, обойдемся без них. Лали расстроится, но...» — понизила голос до заговорщицкого шепота. «Я уже не выдерживаю. Это дурацкая неповоротливая кибитка, а, впрочем, расскажу при встрече». Конечно, при встрече она и не подумает жаловаться ему на кибитку. Есть дела поважнее, например, попросить отвезти ее госпоже Кожемере. Со скоростью Юргена в пёсьем теле это будет несложно, а дальше хоть трава не расти. Кожемера должна почуять, что на Альжане заклятие. «Только», — проговорила Альжана требовательно, — «пошли мне весточку, когда будешь достаточно близко, чтобы я добралась до тебя». «И когда поймешь, что мы заночевали неподалеку», — добавила, — «лучше сделать это вечером. Из-за чудовища я не решусь лететь, пока не рассветет, а к утру как раз успею собрать вещи». Послание и так получилось для нее слишком длинным. Пора заканчивать, а то что-нибудь ненароком перепутается в ее колдовстве. «Ой, хватит болтать, все равно скоро наговоримся». Это чтобы Юрген не захотел послать ответного ворона с обычной болтовней. «До встречи». Резко прижала крылья птицы к туловищу, представила Юргена так ярко, как только могла. Голос, запах, внешность от вихрана до лбом до серых крапинок в голубых глазах и приказала звучным шепотом. «Лети к нему!» И выпустила ворона. Тот взлетел, описал круг над ближайшей сосной, издал последнее тихое «кру» и направился на юг. Альжана поднялась с колен, отряхнула прилипшую к юбке траву. «Ох, длани!» — подумала она с тревогой. «Хоть бы в этот раз у нее вышло достойное чародейское послание, а не то, в котором начало в середине, а вместо конца — сплошной шорох перьев». Она вскинула голову, посмотрела, как серое облако плавно проплывало по небу. Казалось, верхушки сосен задевали его кучерявое брюхо. Солнца не видно, не понять, как долго она здесь пробыла, но точно следует торопиться. Альжана перекинулась в Малиновку и вернулась к овражку тем же путем. Обратилась в девушку не прямо у ушата, а рядом, за деревом, чтобы выглянуть и понять, не заметил ли Лали ее отсутствие. Все было тихо. Альжана наскоро стянула себе одежду, спешно обмылась, волосы макнула прямо в ушат, пусть смотрятся влажными. Затем она оделась и выплеснула остаток воды. Если Альжана долго купалась, то должна была потратить все. Воду она нагреть не успела, поэтому, закляв рассеянный утренний свет, хоть немного себя подсушила, а то простынет, как Лали. Впрочем, холода она не ощущала, так сильно горели щеки. Их-то Лали и отметил, когда Альжана вышла на поляну. Он заканчивал запрягать Садемею, услышав ее, обернулся и удивленно сказал. «Какая вы румяная!» Да, с утреца полетала над лесом и передала тайное послание, но вслух это звалась. «Холодно, воду чуть не вскипятила. Еще немного и сварилась бы». Она закинула ушат в кибитку. Не хватало еще, чтобы Лали потрогал его и понял, что тот совершенно холодный. А затем забралась следом. «Все? Едем?» Лали согласился. «Да». И так начался очередной день в дороге. Поскрипывая, кибитка ехала меж сосен, а когда тропы стали особенно узкими, повернула к реке. Высунувшись из-за полога, Альжана смотрела, как протекала широкая синяя кишина и как над ней кружили золотистые щурки, еще не улетевшие на зимовку в теплые края. Лалли больше ничего и не говорил, только правил и правил лошадкой, и к полудню Альжана осмелела настолько, чтобы пошариться по его вещам. Перед этим проверила, плотно ли задернут передний полог. Может, Лалли и шутил про яды, но теперь Альжана снова время от времени готовила еду им обоим. Ничего, прилежно ел. «Сам виноват», — подумала Альжана отвлеченно, ощупывая мешки под скамьями и пытаясь понять, в каких есть склянки. Не сказал бы Лалли это, может, она бы и не додумалась. Да, она действительно не знала, какую отраву Панавра подсыпала бы в целебную мазь своему недругу. Не знала и то, что бы подлила в вино боярам госпожа Кажемера, если, конечно, оба когда-то занимались подобным. Не все же решать чарами. Однако кое-что Альжана успела испытать и на своей шкуре. Она довольно быстро нашла то, что искала. Небольшой бутылек из темно-коричневого стекла. Его горлышко было обвязано ниткой, к которой на воск прикрепили маленький четырехлистный клевер. Поборовшись с пробкой, Альжана осторожно ее вытащила. У тачарадского мета был особенный запах, сладковато-травяной, густой и манящий. Альжана сразу вспомнила перевязки и боль в ранах, и спасительное забытье после того, как Лали разводил ей снадобье. Как там говорил Панавра, чудесное лекарство, но пристрастие к нему губительно. Альжана закупорила бутылек. А ведь после прошлого раза, когда чудовище располосовало ей спину, она постоянно спала и даже не помнила, что случилось после нападения. Тогда она решила, что Лали ошибся и случайно переборщил с дозой, поэтому ее воспоминания были такими нечеткими, а разум напоминал липкое тесто. Ошибся он, но, конечно. Теперь она понимала, Лали все делал неспроста. Значит, тогда он сильно прокололся и захотел замести следы. Кибитка остановилась. Альжана быстро затолкала бутылек на место, в мешок, а сама села на скамью. «Не хотите размять ноги?» Лали отвернул передний полог и заглянул к ней. «Уже долго едем?» «Я хочу подлить тебе тачарадского меда, чтобы ты заснул, как младенец, и не услышал, когда я убегу к Юргену». Но вслух Альжана, разумеется, сказала другое. «Да, пожалуй», — отвернулась. «Можно и погулять».